Глава 11. Стоит Ане уйти, как я тут же звоню другу. «Саша, расскажи мне все». «Давай сначала ты мне расскажешь, как прошла ваша встреча». Саша говорит со мной успокаивающим тоном, явно понимая, что я на эмоциях. «А то, насколько мне известно, ты ему отказала». «Ну, конечно, я ему отказала. Он на меня как на товар смотрел. И не забывал весь разговор хамить». «Выдыхай, милка, и давай по порядку». Я принимаю совет друга. Делаю несколько глубоких вдохов и выдохов и сажусь на диван, принимаясь за рассказ. Выкладываю Саше все. И про наш разговор с Беркутовым. И про то, что он меня на работу к себе взял. И про мамину операцию. И про то, что ко мне бывшая Демида приходила. А в общем, все-все. Сашка внимательно меня слушает, комментирует и задает вопросы. Когда спрашивать у меня уже нечего, наступает моя очередь. Расскажи мне все, что о нем знаешь. Не выйдет ли мне этот контракт боком? От нервов закусываю ноготь на указательном пальце. «Так, ну, давай по порядку. С Демидом мы познакомились 4 года назад, на футбольном матче в Лондоне». «Я помню, как ты туда летал и рассказывал, что познакомился там много с кем. Но я даже не думала, что среди твоих новых знакомых будет мой будущий бывший босс. Точнее, уже не бывший, а скоро и не только босс. Ох, я хватаюсь за голову. Что ж все так сложно-то?» «Тише, мил, расслабься. Ну вот, мы с ним болеем за один футбольный клуб. На этой почве подружились. Человек он хороший, но, как и любой бизнесмен, в вопросах сделок, конечно, будет тянуть одеяло на себя. Так что, если говорить про ваш контракт, перечитай его повнимательнее. Если что-то не устроит, так и скажи. В общем, договаривайся на берегу. Своего слова он не нарушит. А уж тем более, если оно подкреплено юридически». «Поняла. Все внимательно прочитаю. А еще что-то про Демида ты можешь рассказать?» Ну, он много работает. В свободное время ездит на футбол как болельщик. 1 год он занимался верховой ездой. Ну, сейчас, кажется, забросил. Он хорошо катается на лыжах. Зимой, по возможности, уезжает в Швейцарию на горнолыжку. Плюс он занимается благотворительностью. Помогает приютам, вливает деньги в искусство. Это я тебе говорил. С матерью у него натянутые отношения. Она любит все контролировать, а он не любит такого. Его отца давно не стало. Погиб в аварии в Лондоне, когда Демид еще ребенком был». Как грустно. История про отца особенно задевает меня, потому что мой папа тоже погиб 10 лет назад, и мне его страшно не хватает. Он был лучшим отцом на свете. Играл со мной, водил зимой на каток, а летом на площадку в парк. Он покупал мне подарки и в буквальном смысле носил меня на руках. И я была его маленькой любимой принцессой. Так он меня называл. И то, что его больше нет, это как куска души лишиться. «Да, милка», — вздыхает Саша. «А братья и сестры у него есть?» «Родных точно нет. Про дальних не знаю. Думаю, тебе обо всем лучше поговорить с ним. Из первых уст информация будет точнее. Единственное, что я могу сказать, как его друг. Демид только на первый взгляд такой жесткий и колючий. Когда узнаешь его получше, понимаешь, что он совсем не такой. Ты помни это, потому что сперва тебе будет казаться иначе». «Ох, чувствую, просто не будет». «Мил, я думаю, все будет отлично. Не вешай нос». Утром я просыпаюсь по будильнику за 3 часа до работы, чтобы все успеть. Раз уж я теперь в новой должности, нужно и одеться соответствующе. До этого я ходила на работу в джинсах. У нас не было строгого дресс-кода. Но в главном офисе Беркутова уверенно есть свои правила. Я надеваю кремовую блузку с пышными рукавами и черный сарафан без рукавов на молнии с юбкой по колено. Дополняю образ бело-оранжевой брошью в виде лисенка, которую сама сделала. Думаю, в главном офисе не будут против такого маленького самовыражения. Выбираю черные кожаные лодочки и такую же сумку. Свои пушистые светло-русые волосы выпрямляю с помощью фена и собираю высокий хвост. Делаю неброский макияж, только подкрасив ресницы и губы. Когда собираюсь выходить, мне звонит мама. «Дочь, я договорилась. Меня кладут в больницу. Если сегодня переведем деньги, они сразу же начнут подготовку. Операцию смогут сделать в понедельник». «Отлично, мам. Сегодня все должно быть. Я постараюсь отпроситься с работы, чтобы приехать к тебе на операцию. Я позвоню». «Хорошо, Мил. Жду твоего звонка». Без 8:20 я уже подхожу к главному офису Беркутова. Поднимаюсь на последний этаж, где и располагается мое новое рабочее место. И сразу иду к приемной босса, попутно здороваясь с новыми коллегами. Они провожают меня заинтересованными взглядами. Знать бы мне, что случилось с прошлой секретаршей Демида. Стучу в дверь босса ровно в 8. А я слышала в его кабинете шаги, пока обустраивалась на новом рабочем месте. А значит, Демид уже у себя. «Войдите!» — раздается серьезный голос Беркутова по ту сторону. «Захожу». В светлом кабинете с панорамными окнами сидят двое. За широким столом в кожаном кресле, как царь, раскинулся сам Демид. На диванчике у окна другой мужчина в черном костюме. «Людмила, это мой юрист, Олег. Он принес наш контракт». «Здравствуйте». Я улыбаюсь. «Так быстро». «Работаем оперативно», — гордо заявляет Олег. «Ознакомьтесь». Он кивает на белую папку, лежащую на столе. Я сажусь на свободный стул рядом со столом Демида и открываю толстую папку. «А вот это контракт. Тут листов 50, не меньше». «Будешь читать или сразу подпишешь?» Беркутов внимательно заглядывает мне в глаза. «Я прочитаю», — отвечаю робко и пробегаясь глазами по первым строчкам. Беркутов начинает щелкать мышью, что-то делая в своем компьютере, а его юрист выходит из кабинета. Я читаю, слушая шум города через открытое окно. На первых страницах ничего особенного. Куча бюрократии. Беркутов Демид Игоревич, 95-го года рождения. Далее — супруг. Зайцева Людмила Сергеевна, 2001-го года рождения. Далее — супруга. Договариваются о следующем. К 20-й странице у меня глаза начинают болеть от текста. К этому времени Олег возвращается в кабинет с чашкой кофе. В контракте куча правил и обязанностей, но ничего критичного. Свадьба состоится на следующих выходных, в воскресенье. У нас неделя и один день на подготовку. Контракт заключается на 2 года с возможностью дальнейшего продления с согласия обеих сторон. Я не претендую ни на какое имущество Беркутова и обязуюсь не судиться с ним в случае развода, естественно. Из того, что меня удивляет, я замечаю следующее. Супруга обязуется обнимать и целовать в щеку и в губы, в том числе поцелуи по-французски. Супруга — в присутствии матери и других гостей. Когда я читаю это, поднимаю взгляд на Демида. Он тоже отрывается от экрана компьютера и смотрит мне в глаза. Мы молчим так пару секунд, глядя друг на друга. Мне кажется, что Демид изучает меня. А мне так сложно оторваться от его темных, как крепкий кофе, глаз. Даже кажется, что Беркутов не против наших молчаливых гляделок. Пожалуй, положение спасает только то, что с нами в кабинете юрист. Иначе бы я надолго могла застыть, как в трансе, не отрывая взгляда от мужчины, который заставляет меня испытывать бурю смешанных чувств. Я возвращаюсь к контракту. Супруга не может спорить с мужем в присутствии матери или гостей. Супруг и супруга могут вместе посещать бассейны и спа-процедуры, видеть друг друга в нижнем белье и или без него, если того требует процедура. Вы как-то можете объяснить это? Я возмущенно тычу пальцем в только что прочитанную строчку. Олег заглядывает в документ. Это формальность. Не факт, что потребуется. Посещение не обязательно. Я перевожу взгляд на Демида. Но теперь он не смотрит на меня. Делает вид или правда занят чем-то в своем компьютере. Читаю дальше. И когда дохожу до очередного пункта, машинально произношу его вслух. Настолько он меня поражает. Чувство под запретом. Никто из супругов не имеет права влюбляться в другого. А это что значит? И главное, как это подтвердить или опровергнуть? На этот раз Демид поднимает на меня взгляд, потому что слышал то, что я прочитала.